Глава 4. В суете последовавших событий Марк Ротвен так и не смог найти минуту, чтобы разобраться во впечатлениях от этой встречи. У себя за спиной он услышал, как Бренда, постепенно оправившаяся от смятения, что-то прошептала. Он отметил, что когда она, наконец, вышла вперед, в ее манерах не было ни враждебности, неприветливости. Она вежливо и безразлично ждала развития событий. «Добрый вечер», — сказала Бренда. «Вы мисс Лестрейндж, не так ли?» «Да», — улыбнулась гостья, пошире раскрывая дверь. «А вы миссис Ротвен?» Она не снизошла ни до объяснений, ни до извинений. Росс отличалась высоким ростом, да к тому же была на каблуках. Густые черные волосы падали ей на плечи. Глаза ее могли быть застенчивыми и мечтательными, или же полными тайны, когда она обволакивала вас взглядом. Когда они были на свету, становилось видно, что в их светло-карие глубине поблескивают зеленоватые искорки. Но Росс Лестрейндж относилась к тем женщинам, взглянув на которую, обращаешь внимание не столько на лицо, сколько на фигуру, стройные и в то же время округлые, с белой, чуть мерцающей кожей. Она была в светло-желтом платье из хлопка, доходившем ей до колен, с глубоким, остроугольным вырезом на груди. В каждом ее движении чувствовалась порочная развязность. Казалось, она не в состоянии стоять на месте, ибо полна желания все время привлекать к себе внимание. Выражение ее зеленовато-ореховых глаз изменилось вместе с изгибом маленьких пухлых, ненакрашенных губ, когда она улыбнулась Марку. Изменилась и окружающая атмосфера. «Вам пришлось приложить усилия», — сказала Бренда. «Я имею в виду, что почему-то звонок у дверей не сообщил о вашем появлении». «Боюсь, что он сломан», — улыбнулась Росс. Откинувшись назад, она нажала кнопку с внешней стороны. Звонок промолчал. Хотя еще 3/4 часа назад он был в полном порядке. «В самом деле?» — вскричала Бренда. «Я и понятия не имела. Прошу вас, заходите. Думаю, вы встречались с моим мужем?» «О, да». «И с мисс Кент? С доктором Саундерсом?» «Как-то раз мы виделись с мисс Кент. Доктора Саундерса я знаю чуть лучше». Росс Лестрейндж прикрыла дверь. Всем показалось, что она решительно замкнула вокруг себя пространство, в котором находились 4 человека. Отчетливо ощущался запах ее духов, тонкий и неповторимый. Не подлежало сомнению, что она получила хорошее воспитание и привыкла к комфортабельному образу жизни, вела она себя легко и раскованно. Ту же самую вежливую непринужденность продемонстрировали Кэролайн и Тоби. Те, кто знали официальное лицо Тоби, знали его таким, каким он был в Пентагоне, удивились бы его способностям. «К сожалению, должен сказать, что нам с мисс Кент придется уйти», — заметил он, пропуская вперед Кэролайн и извлекая из кармана ключи от машины. «Насколько я понимаю, доктор Кент, позвонив, попросил нас вернуться. Я так и думал». «Ах, так это ваша машина снаружи. А я и не поняла», — улыбнулась мисс Лестрейндж и повернулась к Бренде. «Видите ли, миссис Ротвен, сегодня утром я встретила вашего мужа. Да, это я уже слышала». «Вот как?» «Я в первый раз получила удовольствие от встречи с ним. В первый раз?» так-таки в первый? Осторожнее, осторожнее. Да, в самый первый, — горячо заверила ее Росс с невинностью гиперсексуального ангела. И он пообещал мне дать Армадейл. Значит, вы интересуетесь Уилки Коллинзом, мисс Лестрейндж? Мне ужасно неудобно, но, боюсь, я не имела о нем представления, пока не послушала мистера Рутвина. Не удивляюсь, что все, кто у него занимается, считают, что он удивительно интересно излагает предмет. «В таком случае, Марк», — Бренда перевела взгляд на мужа, — «тебе стоит подняться наверх и принести книгу. Нам не хотелось бы задерживать мисс Лестрейндж». «О, я, конечно, не должна была вторгаться к вам. У меня совершенно вылетело из головы, что это далеко не лучший час для визитов, хотя я для друзей дома в любое время. Так вы не против дать мне книгу, мистер Рутвин?» «Марк, что с тобой творится?» «Ничего особенного, моя дорогая. Прошу прощения». Поворачиваясь, краем глаза Марк заметил возмущенное выражение на худом лице Тоби, но в его вежливости чувствовалась железная воля. «Не беспокойся, старина, похоже, — хотел сказать Тоби, — не беспокойся, я все понимаю». Марк с подчеркнутой медлительностью поднялся наверх. В кабинете он прошелся вдоль полок, дважды пропустив книгу, пока не обратил внимания на заголовок. До него по-прежнему доносились голоса. Кроме того, он с предельной ясностью осознал, что ему вовсе не просто держать себя в руках. Он совсем не чуждый эмоциям человек, каким старался казаться. Сняв с полки Армадейл, он кинулся к дверям. Тут он опомнился и спустился неторопливо и торжественно. В доносящихся снизу голосах чувствовалось легкое возбуждение. «Большое вам спасибо, доктор Саундерс», — говорила Росс, — «и вам, мисс Кент. Но меня в самом деле не надо подвозить домой. Если по прямой, то до меня здесь недалеко, каких-нибудь 300 ярдов. Кроме того, я должна рассказать миссис Рутвин забавную историю». «Вам лучше составить нам компанию», — настаивал Тоби, придерживая открытую дверь. «У меня тоже есть забавная история для вас». Тоби говорил очень вежливо, но что-то в его голосе заставило Марка вмешаться, хотя его нервное напряжение росло. Он ощутил желание поскорее выставить эту женщину из своего дома. «Вот и я, мисс Лестрейндж», — Марк вручил ей книгу. «Это не лучшая работа Коллинза и даже не третий разрядный роман. Но если вы любите искусную интригу, она может развлечь вас». «Именно это я и люблю», — с многозначительной улыбкой ответила Росс. «А здесь есть убийцы. Я испытаю страх». «Ага», — сказал Тоби. «Вот и повод отправиться с нами. Именно об этом будет моя история». «Вот как, доктор Саундерс? О чем же она?» «О страхе», — усмехнулся Тоби. Он продолжал держать дверь распахнутой. Кэролайн уже вышла и сейчас стояла на растрескавшихся плитах дорожки. Свет из дверей падал на ее густые вьющиеся волосы. Росс Лестрейндж, застыв на пороге, посмотрела на Тоби. «Дорогой доктор Саундерс», — сказала она, — «я должна принять ваше предложение. Уверена, миссис Рутвин простит меня». «Кстати, мистер Рутвин, не читаете ли вы курс о писателях викторианского периода?» «Да, мисс Лестрейндж, утром я вам говорил об этом». «Как я люблю викторианцев!» — вскричала Росс, бросив взгляд через правое плечо и снова улыбнувшись Марку. На людях они вели такую жутко правильную жизнь. Застегнутые на все пуговицы, они писали такие же строгие, изысканные романы, не так ли? До чего интересно и захватывающе читать между строк в их книгах совсем о другом. Спокойной ночи, миссис Рутван. Большое спасибо за книгу. Ее мечтательный взгляд, в котором не было ни капли иронии, скользнул по Марку и Бренде. Потрепанный томик в красном, а теперь почти черном переплете, она прижимала к корсажу своего желтого платья. Тоби придержал перед ней дверь, и она изящно ступила в ночь. Легкая вторая дверь слегка стукнула, закрываясь. Росс, Кэролайн и Тоби двинулись по дорожке. Марк, глядя им вслед, услышал чистый звонкий смех Росс, когда она садилась в машину Тоби. Тот сначала повел машину задом в сторону гаража, потом без необходимости взревел двигателем и вырулил на дорожку. Марк продолжал смотреть в их сторону. Колледж-авеню, окруженная высокими стволами деревьев, делала плавный изгиб протяженностью в полмили и кончалась у белых колонн, украшающих дом мастера. Но до них они не доехали. Примерно через 50 ярдов машина свернула направо, на Харли-Лейн, которая когда-то называлась «Лужайкой синих руин», которая, в свою очередь, вела к основной дороге на Куиншевен. Хвостовые огоньки исчезли за поворотом. Марк, чувствуя, что Бренда больше не стоит у него за спиной, закрыл входную дверь. Бренда была в гостиной. Расположившись в кресле, курила сигарету. Она не обмолвилась ни словом и даже не посмотрела на него, когда Марк оказался рядом с ней. Она встала, прошлась по гостиной, поправляя обивку стульев и взбивая диванные подушки, хотя в наведении порядка не было сейчас никакой необходимости. В воздухе продолжало висеть странное, неестественное напряжение. Марк повернулся, собираясь подняться в свой кабинет, когда Бренда, наконец, обратилась к нему. «Значит, вот она какова, эта женщина», — небрежно бросила она, поправляя абажур на лампе. «Какая женщина?» «Та, с которой у тебя роман. Росс Лестрейндж». «Я тебе что-то говорил? Пожалуйста, не будь лицемером, Марк. Это тебе не идет». «Господи», — подумал он, — «сколько еще мне сдерживаться?» «Надо ли уточнять, кто она такая?» — тем же холодным голосом осведомилась Бренда. «Как только ты узнал, что я ухожу к Фрэнку Чедвику, ты сознательно ввернул ее имя в разговоре о книге, разве не так?» «В разговоре о Фрэнке Чедвике мы о нем не говорили. Фрэнк тут ни при чем. А вот мне кажется, что как раз при чем. Ты хоть помнишь, Бренда, что я на самом деле говорил?» Резко отпихнув абажур, Бренда повернулась лицом к нему, вынув изо рта сигарету, она повысила голос. «Ты сказал, что устал от меня. Этого более чем достаточно, не так ли? Хватит с тебя?» «Я сказал, и если ты уж так устал от меня, почему ты не сказал об этом давным-давно? Вместо того, чтобы брать под крылышко эту шлюху, унижая меня в собственном доме». «Разреши мне напомнить», — Марк с трудом сдерживался, — «что ты сказала мне? Ты поведала о своей великой любви к юному Чедвику. Ты сообщила, что у нас с тобой все кончено, и время нельзя повернуть вспять. И ты со страдальческим выражением лица объявила, что у меня нет права удерживать тебя против твоей воли. Но ты же не думал, что я в самом деле это имею в виду, — заорала Бренда. Марк молча смотрел на нее. Нужно медленно сосчитать до 10. Выражение его лица внезапно изменилось. «Ты хочешь сказать, — начал он, — что ты не имела в виду ничего подобного? Я отвечай! Положи сигарету и отвечай мне!» Бренда отпрянула, и зрачки ее расширились. Они были женаты 5 лет, и она думала, что знает его до кончика мизинца, но никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Справившись со страхом, она разгневалась. «Ну хорошо», — прошипела она, вдавливая сигарету в краешек пепельницы. Сигарета, рассыпавшись снопом искр, незамеченной упала на ковер. «Хорошо. Может, я и флиртовала с ним? Может, я в самом деле подумывала закрутить с ним роман, потому что тебе было плевать на меня?» «Ты действительно так считала?» «А что, я была тебе нужна?» «Да. Больше, чем ты хотела бы или даже могла себе представить». Бренда запнулась. «Тогда почему же ты не остановил меня?» «Ты в самом деле считаешь, что я должен был соревноваться с тупым юным идиотом, которого интересуют лишь деньги и то, что называется светским кругом общения?» «Фрэнк, милый!» Когда из ее уст нечаянно вырвалось это слово, Бренда окончательно разъярилась. «Ну да, он, может, не прочел столько книг. Это его беда, не так ли? Если какой-то человек не так умен с твоей точки зрения, то ты и твое окружение считаете, что он даже не достоин презрения. А что, не так?» «Когда речь идет о Чедвике, именно так». «А когда я думаю...» — она взорвалась. «Марк, ты хоть знаешь, почему я вернулась, хотя мы с ним уже уезжали?» «Нет». «Я испытала раскаяние за то, что наговорила тебе. Задумайся об этом». «Я сожалела, ведь я так не думала, понимаешь? Я наговорила это сгоряча». Слезы заставили ее содрогнуться. «Взяла вверх моя дурацкая, идиотская совесть. Фрэнку в 10 часов надо было сделать какой-то очень важный телефонный звонок. Он остановил машину в Куиншевене и зашел в аптеку позвонить. А я выскочила из машины и пошла обратно. Я думала, что и ты жалеешь о своих словах». Бренда сглотнула комок в горле, но у нее снова перехватило дыхание. Из глаз ее брызнули слезы, и она яростно смахнула их. «Но пожалел ли ты?» «О нет, ты не только успел связаться с этой отвратной шлюхой, но прямо мне в лицо восхвалял и защищал ее. Может, тебе интересно услышать, Бренда, что я вовсе не связывался с ней? Мне это и в голову не приходило. То, что сегодня вечером сказала мисс Лестрейндж, полностью соответствует истине. Утром я встретил ее в первый раз в жизни, когда она остановила меня на колледж-авеню. До этого я с ней и словом не перемолвился». Бренда уставилась на него. Она вскинула правую руку. Никогда еще она не казалась ему такой красивой и желанной. Страстность ее сердца, ее благородство смешались сейчас с яростью, любовью, неверием и другими эмоциями, которых он не мог понять. «И ты осмеливаешься говорить мне это?» «Почему бы и нет? Это же правда!» «Не верю!» «Тогда верь во что ты хочешь. и у Марка Рутвена тошнотворным комком застряла в горле смесь насмешки и осуждения в ее адрес, правда, там было и чуть-чуть любви. Я хотел убедиться, сможешь ли ты сама проглотить ту горькую пилюлю, что давала мне? У Бренда было мертвенно-бледное лицо, если не считать багровых пятен на скулах. «И ты осмеливаешься мне это говорить? Когда зазвонил телефон, и ты подумал, что это она, ты со всех ног бросился к нему. Что, я не видела, как ты спешил первым схватить трубку, чтобы я не узнала, кто звонит?» «Значит, это так выглядело? Ты считаешь, что только выглядело?» «Да. Я потерял голову. Меня грызла совесть. Видишь ли, я уже пытался ей звонить». «Ах, ты ей звонил! И тем не менее, ты говоришь мне, я сказал, что пытался звонить ей сразу же после того, как ты уехала. Я хотел, прихватив обещанную книгу, зайти к ней, ибо мной владело детское желание показать тебе. Вот и все. Но, судя по ее словам, она ждала кого-то другого. И прежде чем я смог что-то объяснить, в дверях появились Тоби и Кэролайн. Значит, вот и все. И ты считаешь, что я это проглочу?» Бренда задохнулась, подавившись потоком слов. Затем она сорвалась с места и стремительно вылетела из комнаты. Марк помчался вслед за ней. На ковре тлела упавшая сигарета, и от ее рдеющего кончика поднимался едкий дым. Бренда кинулась прямиком к входным дверям. Ее колотило с головы до ног, но вдруг, пораженная какой-то мыслью, она резко развернулась на месте. «Значит, ты всего лишь пытался звонить ей, да?» «Да». «Ее здесь не было 6 месяцев. Ее нет в телефонной книге. Откуда ты знаешь ее номер телефона?» «Этот коттедж в Куиншевене всегда носил номер 13, и ты это знаешь так же хорошо, как и я». «Я знаю. Я многое знаю». Бренда настежь распахнула входную дверь и отбросила локтем легкий экран. Выскочив наружу и развернувшись, она схватилась за левый косяк. По дому пронесся длинный звонок. Он замолчал, задребезжал снова, опять замолчал, потом издал запредельную по громкости трель, от которой нельзя было не содрогнуться. «Бренда, прекрати!» Двери захлопнулись одна за другой. Хотя Бренда все еще была бледна, лицо ее понемногу стало розоветь. «Звонок отлично работает», — тихо сказала она. «Твоя шлюха даже не нажимала его, разве что прикоснулась. Она не соврала ровно ни в чем, как и ты. Она знала, что сегодня вечером меня не будет. Она бросилась сюда, чтобы в нашем доме оказаться с тобой в нашей постели. И если ты не обратил внимания на ее лицо, то я его видела». Голос ее упал до шепота. «О, Господи, я могла убить ее!» «Бренда, остановись! Ты продолжаешь утверждать, что она чиста и невинна?» «Да. Каждое сказанное мной слово было правдой». «Хорошо. Теперь, когда я знаю, что ты не только врун, но и глупый, надменный тип, который всего лишь старался побольнее уязвить меня, решать буду я сама. Сегодня вечером я покидаю этот дом. Я сложу чемодан, возьму машину и уеду к Джейн Гриффит в Вашингтон. Завтра я извинюсь перед Фрэнком Чедвигом и сделаю все, что он от меня потребует. И только попробуй остановить меня, Бренда. Я был идиотом. Меня просто мутит от того, что я делал. Значит, ты признаешь, что крутил с ней? Да не могу я этого признать. Не было ничего подобного. Если хочешь быть еще большей идиоткой, чем я, вперед! Двигай туда, где тебе, черт побери, больше нравится. Ох! — только и смогла прошептать Бренда. Проскочив мимо него, она пересекла холл и по темной ковровой дорожке взбежала наверх. На полпути, ничего не видя от слез, она остановилась и повернулась к Марку. «Всех тебе благ с твоей потаскушкой, Марк. Доставь ей удовольствие. И только не думай, что меня это волнует. Вовсе нет. Но по пути в город я собираюсь остановиться и выложить ей все, что я о ней думаю. А потом я буду веселиться с Фрэнком Брэнда». По-прежнему оступаясь, с громкими всхлипами, которые доносились до Марка, она побежала наверх. Ее каблучки процокали в верхнем холле. С силой распахнулась дверь спальни, расположенной над столовой. В этом доме, одном из самых новых из выстроенных для преподавателей на Колле-Шавеню, стены были такими тонкими, что из-за них были не только слышны, но и едва ли не видны все движения в соседней комнате. Вот скрипнули дверцы шкафа, зашуршала одежда на полках, грохнулся об пол, он же потолок спальни, большой чемодан, отчего задребезжала посуда. Средний ящик туалетного столика Бренды всегда издавал характерный скрип, она вытащила его и вывалила все содержимое. Марк Рутвен, рассказавший Бренде о Росс Лестрейндж чистую правду, решительно поднялся наверх, чтобы положить конец этим глупостям и унять грызущую его боль. Но его снедала ревность, и как он не уговаривал себя справиться с ней, было ему не под силу. Слишком живы были воспоминания о нежности, связанные с той комнатой, в которой сейчас Бренда металась от гардероба до туалетного столика. Он остановился у подножия лестницы, вернулся в гостиную. В нем кипела ярость, мешая ясности мышления. Сигарета на ковре потухла, оставив после себя черный шрам ожога. И тем не менее, через секунду-другую в его памяти всплыл образ, который не имел ничего общего с Брендой, с ее густыми каштановыми волосами и красивым лицом. Наверное, эта женщина была причиной всех неприятностей. От распадающегося их брака до безумия, происходящего в спортзале. Скорее всего, виновата именно она. У нее была застенчивая улыбка и порочная грация Росс Лестрейндж.